«Получается, что все были на виду», – задумчиво произнес я. «А вы что думаете, Артем Олегович?» «Связь», – сосредоточенно глядя в пространство перед собой, – ответил наследник рода Корчиковских. «Это связь, звонок в Тверь, несколько звонков внутри дружины, переговоры в Твери. Даже без упоминания фамилии и имен, ситуация получается вполне объективная. Так готовиться можно только к визиту кого-то важного. Только я боюсь, что это нападение произошло бы в любом случае, ваша светлость. Если не на трассе, то в городе или вообще у вас на территории. Поясните, пожалуйста», — чуть улыбнулся я. Ход мыслей Корчиковского-младшего мне был понятен, и я даже немного порадовался тому, что парень так хорошо проанализировал ситуацию. «Нападавшие уже были здесь и готовились к атаке именно на вас», — посмотрел на меня Артем. «Иван Иванович запросто уничтожил экипажи 5 вездеходов, но не смог пробить защиту грузовиков. Она была настроена именно на противодействие силе смерти. Подготовить все это и доставить людей, снаряжение, артефакты и транспорт за 30 минут с момента вашего звонка просто невозможно. Учитывая уровень нападавших, они готовились к атаке достаточно давно, а значит есть вероятность того, что следили за вашими передвижениями и контактами все последние дни, и без колебаний начали действовать, как только подвернулся подходящий случай», — добавил Аларак. «Самоубийцы. Не факт», — хмуро произнес я. «Чего-то у них получилось добиться. Например», — осторожно поинтересовался Ожегов. «Например, они больше не будут нападать такими слабыми группами и будут пробовать убить меня издалека», — пожал плечами я. «Это первое, что приходит в голову. Тогда стоит ближайшие дни провести на своей земле, ваша светлость», — тут же предложил барон. «Кот согласен», — кивнул кот. «Там князь вне досягаемости. А лучше вообще в аномалию уйти. Там сокол, как дома». «Что?» Корчиковский и Ожегов удивленно уставились на африканца, и тот также непонимающе смотрел в ответ. «Для кота тот факт, что я в зоне чувствовал себя значительно увереннее, чем в Твери, был ясен, как день. Вот только прятаться у себя дома я не собирался». «Разумное предложение», — произнес я, и все присутствующие недоверчиво посмотрели на меня. Даже Артем, который знал меня больше заочно, ни на секунду не поверил, что я вернусь к себе во владение и буду сидеть там, пока все не утихнет. «Но сначала мне нужно завершить все дела в Твери. Раз уж скоро право последнего перестанет действовать, то надо получить максимум выгоды с моего текущего статуса. Аларак, мы уезжаем. Артем Олегович, обсудите с бароном возможности взаимодействия ваших складских комплексов. Виктор Романович также входит в союз, поэтому можете общаться с ним без моего участия». Кот тут же направился к двери склада, а оба аристократа недовольно уставились друг на друга. «Это был не первый раз, когда мне нужно было организовать работу недолюбливающих друг друга людей, и я был уверен, что все пройдет нормально. А если нет, то я получу нужно мне подтверждение. Купол, когда мы вышли из здания, приказал я, и Аларак тут же создал вокруг нас барьер на основе энергии аспекта смерти. Я добавил к защите тончайший воздушный каркас, сопряжение которого держались на одном честном слове. Если его коснется малейшее дуновение магии, то вся конструкция разрушится в то же мгновение. Говори, если мальчик прав, то у князя большие проблемы», сообщил Аларак. «Племя Убрисса — одно из нижних колен племени Бриссу. Они правят всей южной частью Африки уже 1000 лет, той частью, куда не могут попасть иноземцы без особого разрешения», уточнил я. «Про эти территории по всему миру ходили самые странные легенды. В отличие от центральной и северной частей Дикого континента, на юге была единая и очень жесткая власть. Кто-то говорил, что там правит совет разных племен, а кто-то был уверен, что у власти в королевстве стоит один человек. Но все сходились в том, что в этой стране аспект тьмы был развит сильнее, чем где-то еще в мире. А еще весь юг был покрыт одной сплошной аномальной зоной. Я думал, что это только сказки, и на самом деле там живет всего десяток вымирающих народцев. Поэтому представителям этого королевства всегда и везде открывают двери. Бриссу показывают Квабангабази только то, что хотят. Они делают мнение о себе для всего мира и могут в любой момент его поменять», — зло рассмеялся Аларак. «И они всегда берут то, что им нужно. Кот боится за тебя, князь». «Пока рано бояться, Аларак», — ответил я. «Артем может ошибаться насчет происхождения трофейных вездеходов. Машины могли попасть к нападавшим сотней разных путей. Вариантов десятки, и у нас пока недостаточно информации, чтобы делать выводы». «Какая еще тебе нужна информация?» — князь. Неожиданно зло посмотрел на меня Элорок. Все маги были заряжены тьмой по самую макушку. Рядовые бойцы, обычные куклы. Таких постоянно используют шаманы Бриссу, чтобы не сильно тратиться на содержание армии. Техника тоже их. Что еще? Слишком нагло, покачал головой я. И слишком далеко. Нагло, фыркнул кот. Бриссу изобрели наглость, князь. А что значит далеко? От чего далеко? От юга Африки, усмехнулся я и пристально посмотрел на Элорака. Где князь Разумовский и где правители юга Дикого континента? Разве что эти Бриссу очень сильно рассердились, что один князь из Российской империи внезапно вызвал домой выделенную бригаду своей родовой дружины, вместе с одним очень сильным и веселым магом аспекта смерти в придачу. Кот отвел взгляд и сжал челюсти. Это был первый случай, когда Элорак ушел от прямого ответа, но это тоже был своеобразный ответ. Давить я не стал, и до самого вездехода у главных ворот мы шли молча. «Куда ехать, князь?» Усевшись за руль, хмуро спросил о чем-то напряженно раздумывающий кот. «Во дворец губернатора», — ответил я. «Хочу узнать, что думает Евгений Александрович по поводу происходящего в его зоне ответственности». Глава 16. Возможно, решение ехать в резиденцию губернатора на трофейном вездеходе было не очень верным. По дороге нас остановили раз пять и дважды пришлось достаточно долго доказывать особо дотошным патрульным, что мы действительно имеем право на эту технику. Оказалось, что по всей губернии организованы патрули именно с целью найти похожие автомобили. Чтоб они так беспокоились, когда те вездеходы в сторону аномальной зоны ехали. В очередной раз залезая обратно в машину, не сдержался я. Очень маловероятно, что этот транспорт даже маги могли обнаружить заранее, князь. Покачал головой Элорок. Бриссу умеют скрывать важное от посторонних глаз. Это даже не иллюзия, а что-то более могущественное. Когда ты смотришь, но не видишь. Ты уверен? Уточнил я. Принцип работы любой иллюзии строился на создании нужного образа поверх реального объекта. Даже привычные виды невидимости работали по той же схеме. Просто маска обладала другими характеристиками. А то, о чем говорил кот, имела совсем другие корни и отдаленно напоминала работу нижних струн реальности. И это был совершенно другой уровень восприятия энергии. Уверен, твердо ответил Элорок. Бриссу используют эту практику очень широко. Однажды мы гнали вдоль их границы прайд зеленых львов. Редкая добыча в наших краях. Они были почти у нас в руках, как вдруг умерли. Все разом, князь, зверей четвертого ранга аспекта жизни не так-то просто убить, а там их было полтора десятка, включая двух самцов. Бриссу появились из пустоты и мой отец приказал остановиться. Кот был против, потому что это была наша добыча. Тогда отец заставил кота извиниться перед теми, кого кот даже не видел. Унизительно, понимающе произнес я. Большой кот, принц крови, князь, рыкнул в ответ Элорок. Род наш старше Бриссу. И это был единственный раз, когда кот склонил голову перед чужаками. Если бы не отец, возможно, он спас тебе тогда жизнь, негромко произнес я. Если бы не отец, то кот бы умер в тот день, кивнул кот. Когда мы уходили, Бриссу дали нам увидеть, что убило прайд. Десяток машин, несколько багги. Это был полноценный патруль. Для тех, кто передвигается по саванне пешком, грозная сила. И тьмой от них несло за километр. А кот тогда не смог их увидеть даже когда стоял в 20 шагах. Гордыня кота могла привести к смерти всего отряда, князь. Кот запомнил этот урок на всю жизнь. «Это ценный урок», — произнес я. «Иногда такие уроки нужны даже самым сильным и уверенным в себе правителям. Особенно сильным и уверенным в себе. Ты уверен, что стоило оставлять барона и виконта наедине?» — неожиданно спросил Элорок. «Их души все еще горят древней битвой и могут перенести этот огонь в реальный мир. Уверен», — чуть улыбнулся я. «Если они не смогут справиться с этим, то не смогут нормально жить и работать дальше, особенно вместе. А я не могу вечно сидеть рядом, чтобы решать их споры». «У бабангики ахлали низинга не унампхила», — сверкнул улыбкой африканец. «Это очень странно, князь. Ты похож на магию шаманов Бриссу. Что ты имеешь в виду?» Озадаченно спросил я. «Глаза кота видят юношу», — пояснил Элорок. «Но стоит закрыть глаза, и сила кота твердит, что ты невыносимо стар. Как такое может быть? У меня было тяжелое детство», — рассмеялся я, но для себя сделал вывод, что уровень силы архимага постепенно подбирается к тем пределам, за которыми начинает работать уже не та прославленная интуиция, о которой знали многие человеческие маги, а самое настоящее глубинное понимание законов мира. И где-то в этих законах все еще остался след вершителя Элрога. Да и юность не легче. Страшно представить, какая будет зрелость, в тон мне добавил Мак, и мы оба рассмеялись. У дворца губернатора нас встретил Зейд. Леонид Евгеньевич был крайне собран и сосредоточен. Я еще издалека ощутил на доверенном лице светлейшего князя Пожарского массу защитных амулетов. Похоже, Водяной пытался подобрать защиту таким образом, чтобы наверняка защититься от моего спутника. Вот только ничего у него не получилось. «Здравствуйте, Леонид Евгеньевич, когда мы вышли из машины», — произнес я. «Евгений Александрович у себя?» «Да, ваша светлость», — усиленно борясь с давлением ауры кота, — ответил Водяной. А потом у него что-то тихо хлопнуло во внутреннем кармане пиджака, и маг чуть покачнулся. Я ощутил разрушение какого-то амулета для защиты от аспекта смерти, и Зейд угрюмо посмотрел на улыбающегося Айларака. «Он уже ждет». Во взгляде Водяного я видел здоровую злость опытного бойца, который отказывался признать, что кто-то настолько превосходит его, что рядом даже дышать тяжело. А еще можно было сделать вывод, что возможности племени Бриссу действительно находятся на совершенно другом уровне. Потому что я просто не верил, что Водяной нацепил на себя слабую или бесполезную безделушку перед встречей с нами. Слишком хорошо Леонид Евгеньевич умел готовиться к сложным переговорам, но тут даже возможности рода Пожарских не помогли выстроить достаточный уровень защиты. «Аларак, подожди в машине», взглянув на кота, приказал я. В ответном взгляде я увидел беспокойство и еще ряд эмоций, которые невозможно было с чем-то спутать, и поэтому добавил: «Мы сейчас на территории светлейшего князя Пожарского, и я уверен, что он может обеспечить достаточный уровень безопасности хотя бы у себя во дворце». От последней моей фразы Зейд слегка покраснел, но сумел сохранить лицо и только вежливо указал мне в сторону входа во дворец. По сути, подобное можно было бы счесть серьезным оскорблением не только представителя высшей аристократии, но и назначенного самим императором губернатора. Если бы ни один нюанс, в моих словах не было ни капли лжи, только факты. Кот неохотно кивнул, и мы с Водяным направились на встречу с губернатором. Я еще по пути заготовил ряд вопросов, которые хотел задать светлейшему князю. К тому же я приехал сам и поэтому чувствовал себя очень спокойно и уверенно, чего нельзя было сказать о моем сопровождающем. Зейд явно нервничал, так как понимал возможную причину моего визита. «Прошу сюда, ваша светлость», открыв для меня массивную дверь, произнес Леонид Евгеньевич. Мы вошли в просторную приемную, где за столом сидела очень красивая девушка. Такие бывают на картинках дорогой рекламы, когда внешность модели настолько яркая, что кажется искусственной. Но эта девушка занимала пост личного секретаря губернатора явно не только из-за своей внешности. «Евгений Александрович готов вас принять, ваша светлость», очень профессионально изобразила милую улыбку девушка. «Леонид Евгеньевич, губернатор просил передать, что ждет ваш отчет по текущей обстановке в течение часа». «Я помню», — кивнул Зейд, которому с порога дали понять, что его на беседу не приглашают. «Спасибо. Прошу за мной». «Ярослав Константинович», изящно поднявшись из-за стола, произнесла девушка и направилась к большой двустворчатой двери. Я благодарно кивнул Зейду, и тот покинул приемную, будто ждал, что в последний момент что-то изменится. В просторном кабинете за массивным рабочим столом никого не было. Губернатор стоял у окна и смотрел во двор. Едва открылись двери, меня слегка придавила тяжелая и горячая аура архимага аспекта огня. Пожарский не пытался дипломатично скрыть свою силу, а будто хотел показать, что он готов к любому повороту событий. После общения с Алараком, Пожарский воспринимался мной более спокойно. Может, потому что мой рост в аспекте огня был уже достаточно заметным, а может потому, что смерть относилась к тяжелым аспектам, и сильные ее адепты всегда вызывали тревогу и страх у окружающих. На мгновение прикрыв глаза, я понял, куда смотрит Евгений Александрович. Из окна кабинета губернатора открывался вид не часть пышного сада и парковку у дворца. Именно там я ощущал Аларака, стоявшего у нашей машины. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», не поворачиваясь ко мне, произнес Пожарский. «Должен признать, что мне не хочется начинать этот разговор». «Здравствуйте, Евгений Александрович», ответил я и спокойно прошел к одному из кресел для гостей. «Что же вас смущает?» Он, дернув подбородком в сторону стоявшего на парковке кота, ответил светлейший князь. И вы, и сама ситуация мне тоже не нравится, все не нравится. Может, вы просто устали, ваша светлость, нейтрально уточнил я. Гон только закончился. Это было серьезное напряжение для всех. Сколько вам лет, Ярослав Константинович? Наконец повернулся ко мне хозяин кабинета, и я увидел, что губернатор уже достаточно давно пренебрегает сном. Мешки под глазами и усталый вид у мага такого уровня могли появиться только после нескольких суток бодрствования. 17, спокойно ответил я, полных, а мне 58, пригладив совершенно седые волосы, произнес Пожарский. И последние 30 лет я считаюсь главой одного из сильнейших родов Российской империи. Как вы, наверное, понимаете, все это время мне приходилось взаимодействовать с властями страны, и я даже сумел заработать определенную репутацию. Император лично приказал мне возглавить администрацию Твери, и этот приказ привел к ряду встреч с вами, молодой человек. Совсем недавно я принял решение вернуть вам имущество, ранее принадлежавшее роду Разумовских. Думал, что этого будет достаточно для того, чтобы снизить напряжение между нашими семьями. И вот теперь вы снова здесь. После нападения, которое может стать очень большой проблемой для меня, как губернатора и доверенного лица императора. Так чего же вы хотите, господин Разумовский? Российская империя, Москва, Кремль. Барон Бестужев сидел перед императором, находясь в глубочайшей задумчивости. Нет, он особо не нервничал, ведь его встречи с Алексеем Александровичем Романовым по частоте, наверное, превосходили все встречи светлейших князей вместе взятых. Все-таки императорские егеря не зря назывались именно императорскими, правитель страны принимал самое живое участие в их деятельности. Барон прокручивал в голове все произошедшие с ним и его людьми за последнюю неделю. По насыщенности, этот довольно короткий промежуток времени был одним из самых напряженных за всю его, далеко не скучную, жизнь, и таким же странным. Вылазка к месту гибели Эстера прошла довольно гладко. По крайней мере, не было ни одного погибшего, а все немногочисленные раненые довольно скоро вернутся в строй. И в этом была в том числе и его, Бестужева, заслуга. Организовать такой масштабный рейд так глубоко в зону, выполнить задачу и избежать потерь, это дорогого стоило. Абсолютно все странности рейда были связаны, как ни удивительно, с приближенным слугой императора, Иваном. Одна его внезапная отлучка со странным существом в самом сердце аномалии чего только стоила. К слову, это все-таки был человек, скорее всего человек, ведь в момент внезапного исчезновения Ивана, из него вырвалась похожая сила, только в другом сочетании аспектов. А ведь Иван же был человек, ведь так, мда, а ведь барон был одним из лучших специалистов по да по всему, как по аномальной флоре и фауне, так же и по боевым аспектам одаренных и методам противодействия им. Причем, был не теоретиком, а самым что ни на есть практиком, уверенно справляющимся как с аномальными тварями, так и с тварями человеческими. Вернулся Иван не сказать что быстро, часа через четыре. Этого времени как раз хватило научникам, чтобы провести все свои исследования и отчитаться о завершении работы. Так что, когда Иван вернулся, часть егерей споро загружали научное оборудование в грузовики, а другая часть держала периметр. Кстати, интересное дело, но находящиеся неподалеку витязи практически не вступали в бой. Складывалось впечатление, что залетные немногочисленные твари, которые изредка нападали на егерей, просто не видели витязей. По факту, стычки тварей с витязями случались, если только монстры случайно натыкались на дружину Разумовского по пути своего следования, сталкиваясь буквально нос к носу. Что же за снаряжение было у дружины Разумовских? А самое главное, откуда они его взяли? Хотя, учитывая таланты молодого князя, вопрос можно перефразировать как: откуда Разумовский получил эти знания и как собрал на коленке эту защиту? В чем-чем, а в артефактах и военном снаряжении Бестужев разбирался отлично. У него был доступ как к лучшим образцам отечественной промышленности, так и к достижениям зарубежной военной мысли. Но чего-либо похожего он не встречал. Иван после возвращения выглядел задумчивым и угрюмым, что было абсолютно нормально для его обычного поведения. Весь обратный путь он молчал. Выходили они, кстати, через территорию Новиковых и Пушкаревых, при том, что логичнее было выйти как раз через территорию Разумовских и Антиповых, но тут тоже все было решено за них. Витязи проводили их до края аномальной зоны. На самом выходе, когда Бестужев уже был готов выйти за пелену аномалии, он обернулся. В этот самый момент, Силуэт одного из витязей моргнул и на мгновение проявился широкоплечий пожилой бородач, который молча кивнул Бестужеву. Барон ответил на кивок, и тут же вся разумовская свора бесследно растворилась в лесу, выполнив свою задачу. А вот когда Иван и Бестужев сели в ожидавший их вертолет, вот тут-то и случилось самое странное. Во-первых, сам вертолет был из личного летного парка императора, подразумевающего по умолчанию высочайшую защиту. Во-вторых, Иван поставил полог тьмы, начиная разговор. Ну, а в-третьих, сама тема разговора. Сказать, что Бестужев удивился, это ничего не сказать. Ведь Иван прямо попросил барона скрыть от императора часть сведений, касаемых возможностей молодого Разумовского. Ну, как попросил. Один из сильнейших одаренных империи мира, барон Бестужев, понял, что эту просьбу нужно все-таки выполнить. Врать его не просили, просто о некоторых событиях просили умолчать. И это несколько смутило барона. Нет, официально, Иван мог и приказать, так как его права немногим отличались от прав самого императора. И взаимодействие егерей с Иваном было также в порядке вещей еще с тех времен, когда сам князь Потемкин собственноручно водил свое подразделение в рейды. Прямо сейчас как раз Бестужев с Иваном производили доклад, к чести императорского слуги. Основной доклад вел именно он, сам Бестужев вставил, от силы десяток реплик. Основные результаты рейда будут доступны позже, после того, как научные сотрудники обработают все результаты исследований. Прямо сейчас императора интересовали, так сказать, сведения из первых рук. Часть разговора, очевидно, не предназначалась для ушей Бестужева, так как Иван начал беседу с императором самостоятельно, пригласив барона только через 15 минут. Вовлеченность императора в беседу, как всегда, была на самом высоком уровне. Он задавал короткие и четкие вопросы, дожидался ответов и, в случае необходимости, уточнял, и все больше и больше при этом хмурился. Поэтому, в какой-то момент, его фраза не оказалась для Бестужева неожиданной. «Так, я не понял», император глубоко затянулся и выпустил клуб ароматного табачного дыма в воздух. «Вы что за цирк тут устраиваете с Разумовским?» А ответ Ивана вверг барона в еще большее недоумение. «Пока это вся информация, которую мы можем вам предоставить, ваше императорское величество», с глубоким поклоном вежливо ответил Иван. И все. Немного раздраженная ухмылка, пару секунд молчания, и император произнес следующую реплику. «А вы в курсе, что пока вы по лесам бегали, Разумовский практически собственноручно уничтожил боевой отряд темных?» И вот тут Бестужев увидел то, чего не видел никогда. Глубочайшую ярость на лице обычно невозмутимого Ивана. Глава 17. «Вот так просто?» С некоторым восхищением уточнил я. Нужно было признать, что глава рода Пожарских умел держать удар. Вместо долгих пространных разговоров о сложной ситуации в стране и тяжелом бремени власти на новом месте, светлейший князь просто в лоб предложил мне озвучить мои требования, и это немного выбило меня из равновесия. «Можно списком, можно списком», устало улыбнувшись, кивнул Евгений Александрович. «А как вы себе представляли нашу беседу, Ярослав Константинович? Вы под правом последнего, герой защиты аномальной зоны, самый перспективный молодой дворянин Российской империи для тех, кто хоть что-то понимает в стратегических раскладах большой игры и прочее, но не менее важное. Когда такому человеку кто-то просто угрожает, у местной власти могут возникнуть проблемы. А когда происходит полноценное нападение, да еще непонятно чьих наемников, то возникают вопросы именно к тому, кто несет ответственность за все в Тверской губернии», понимающе кивнул я. «Представители жандармерии до сих пор не смогли определить, что это за толпа безголовых на вас напала и откуда они взялись на территории Российской империи, ваша светлость», немного помолчав, произнес Пожарский. «Ни одного следа или тени направления, в котором стоит продолжать поиски на месте сражения, обнаружено не было. По сути, у нас ничего нет, и мы вообще не знаем, что произошло. С моей стороны было бы глупо отпираться и доказывать, что в этом нет моей вины. Если вам нужно время, чтобы подготовить ваш список, то я не стану торопить. Можете прислать его моему секретарю. Пожалуй, я могу обойтись без дополнительной подготовки, ваша светлость», — ответил я. «Меня интересует полный доступ к материалам по делу о нападении на меня и схожим происшествиям по всей стране. А еще я хочу, чтобы складской комплекс барона Ожегова и та территория, которую вы недавно вернули моему роду, получили статус локальных беспошлинных зон. По первому пункту у меня возражений нет. По второму это потребует достаточно длительного согласования, Смерив меня задумчивым взглядом, ответил светлейший князь, с землями Ожегова проблем не будет, практика уже есть, тем более они в Твери, в плане ингредиентов из аномальных животных вряд ли что-то получится, сами понимаете, понимаю и не претендую на эту сферу, невозмутимо кивнул я, уже то, что губернатор сразу не отмел мое требование, как полный бред, внушало оптимизм, меня вполне устроит, если пошлины будут обнулены на классические виды бизнеса и производства, может с небольшим задействованием аномальной флоры, это допустимо, усаживаясь за свой рабочий стол, ответил губернатор, но только для более крупной территории, которая напрямую принадлежит вашему роду, Ярослав Константинович, и я не могу гарантировать, что у меня получится обеспечить этот статус вашему складскому комплексу до того, как право последнего будет снято. Его императорское величество выразил желание увидеть мой род среди аристократов Российской империи уже в ближайшее время, прямо глядя в глаза собеседнику, ответил я, сейчас уже идет подготовка к церемонии в Маме, вот как, тогда и мне стоит поторопиться, тонко улыбнулся светлейший князь, информация о том, что малолетнему главе едва живого рода звонил сам император мимо не прошла и добавила мне еще немного веса в глазах матерого политика. Пожарский достал украшенную золотым гербом его рода личную записную книжку и демонстративно вписал туда первые пункты списка моих требований, а потом снова поднял взгляд на меня. «Что-то еще? Это все?» Светски улыбнулся я и на этот раз уже хозяин кабинета на некоторое время выпал из реальности. Я видел, как сильно собеседнику хочется уточнить, правильно ли он меня понял, но князь умел не только сохранять хладнокровие в сложных ситуациях, но и вовремя останавливать свои порывы. Что ж, как говорится, умение вовремя остановиться ценится выше большого таланта, наконец произнес князь, а потом посмотрел на двери буквально пару мгновений спустя она открылась. В кабинет вошла секретарь главы рода Пожарских. Девушка несла перед собой поднос с чашкой свежесваренного кофе и небольшой прозрачный чайник с крепким черным чаем. Насколько знаю, вы предпочитаете чай, ваша светлость. Благодарю, улыбнулся я. Подобные мелочи всегда многое говорили о собеседнике. Пожарский любил и умел собирать информацию о своих партнерах и собеседниках. «Почему, когда мы сделали по паре глотков из чашек?» – спросил губернатор. «Потому что вы никак не могли знать заранее о том, что произойдет, пожал плечами я, и будет неправильно чрезмерно пользоваться ситуацией. При этом вы понимаете, что произошло и готовы принимать меры, чтобы не допустить подобного в будущем. Для меня этого вполне достаточно. Вы настолько уверены в том, что я так плохо контролирую ситуацию на вверенной мне земле, Ярослав Константинович. Тяжело посмотрел на меня Евгений Александрович. Я уверен в том, что есть силы и обстоятельства, которые могут быть сильнее вашего влияния, ваша светлость, спокойно выдержав взгляд архимага, ответил я. На мгновение мне показалось, что Пожарский не сможет сдержаться и надавит на меня своей аурой повелителя огня, но он этого не сделал, только температура воздуха в кабинете подскочила на пару градусов. Это не упрек и не попытка вас задеть, Евгений Александрович. Вы очень сильный маг и опытный политик. Не мне вам рассказывать о том, что далеко не всегда получается предвидеть развитие ситуации, и также далеко не всегда опыт и знания помогают выжить. Это действительно так. Медленно кивнул губернатор. «И я рад, что вы это понимаете, Ярослав Константинович. Хотя и не могу взять в толк, как вам это удается. Я в вашем возрасте думал только о балах и дуэлях. У нас были разные стартовые условия, ваша светлость», — улыбнулся я. «Вот думаю, может мне Кирилла наследство и денег на несколько лет лишить?» Вдруг расслабился и с иронией произнес Пожарский. «А то боюсь, его только моя смерть может заставить серьезно относиться к этой жизни. Вы в его возрасте только о дуэлях и балах думали, ваша светлость», — улыбнулся я и пожал плечами. «Наследственность. Всему свое время. И то правда», — хмыкнул светлейший князь. «Всему свое время. Тогда не буду вас больше отвлекать, Евгений Александрович», — произнес я. «Когда можно будет узнать об изменении правового статуса территории барона Ожегова?» «Сегодня вечером, Ярослав Константинович», — ответил Пожарский. «Я сейчас распоряжусь подготовить приказ. С представителями жандармерии тоже поговорю сегодня. Думаю, вечером или завтра утром господин Аксаханов сам выйдет на связь. Тогда пусть Артур Ибрагимович звонит моей старшей сестре. Анастасия Константиновна сможет точно сказать, где я буду находиться», поднимаясь из кресла, произнес я. «Ярослав Константинович, Когда я уже был почти у двери, окликнул меня светлейший князь Пожарский. Я обернулся и увидел удивительную перемену. Из чуть усталого и ироничного пожилого добряка губернатор мгновенно превратился в того, кем он был на самом деле. На меня холодно смотрел жесткий и принципиальный лидер, глава одного из сильнейших родов империи и могущественный архимаг. Если не секрет, о каких силах вы говорили недавно? О тех силах, которые действуют внутри Российской империи, но ей не принадлежат. Немного помолчав, ответил я, а потом добавил, так я мог бы ответить человеку, которому могу доверять. Хорошего дня, ваша светлость, кивнул мне Пожарский. Я ждал, что князь что-то ответит на мое предложение, но Евгений Александрович сделал вид, что занялся бумагами. И только чуть дрогнувшая энергия в источнике архимага говорила, что он серьезно задумался над моими словами. Наконец-то, когда я оказался рядом с машиной, проворчал Элорок. Они сюда магов со всего города уже стянуть успели. Коту щекотно. Зейд, который должен был готовить доклад светлейшему князю, видимо, все еще собирал материалы. Водяной, во главе десятка магов разных аспектов, стоял в сотне метров от нашей машины и сканировал Элорока во всех возможных частотах. Недовольный африканец укутался в непроницаемый щит на основе аспекта смерти и бродил вдоль края парковки. За ним в бетонном покрытии осталась заметная тропа глубиной сантиметров в 10. Маловероятно, что одаренным губернатора удалось что-то узнать. «Поехали», залезая в вездеход, приказал я. «Заберем Артема и будем уже возвращаться домой. Завтра много дел». Князь хорошо поговорил с огненным стариком, проницательно посмотрел на меня африканец. Кот ставит палец против волоса, что получилось выбить из губернатора что-то ценное, раз ты так развеселился. Его светлость обещал мне доступ ко всем материалам расследования по делу о нападении, с улыбкой ответил я. Завтра жандармы приедут, а что-то ценное, выруливая с парковки, озадаченно спросил Элорок. Если бы они могли что-то найти, то уже бы давно нашли, ну или хотя бы нам эти машины не дали забрать. Ты зря недооцениваешь шестой отдел, Элорок, покачал головой я, это очень серьезная структура. Жандармы обладают информацией не только по нашему случаю, но и по всем похожим. Князь хочет вычислить интересы Бриссу в Российской империи, предположил Кот, и я неопределенно пожал плечами. Кто бы ни стоял за этим нападением, лишняя информация мне была нужна, как воздух. Потому что в следующий раз мы рисковали оказаться в такой ситуации, из которой очень сложно будет выбраться без потерь. А судя по возможностям нападавших, ресурсов и знаний им не занимать. Обладая одним грязным эфиром, много я не навоюю против таких противников. Это не монстров по аномалии гонять. Шаманы не дадут этого сделать. Если не смогут убить, украдут данные. Если не смогут украсть, выкупит. Или добавит к ним что-то такое, что превратит уже имеющееся свидетельство в полный бред. «Посмотрим», — задумчиво произнес я. «Но это же не все», — пытливо посмотрел на меня архимаг. «Это слишком мало, даже чтобы коту поднять настроение. А настроение князя тяжелее в 1000 раз. Не все», — кивнул я. Губернатор обещал добиться статуса беспошлинной зоны для складского комплекса барона Ожегова и территории моего рода под Москвой. «Просто не будете платить верховному королю?» — не понял африканец. «Это великое благо, а да», — мечтательно улыбнулся я. «Только представь, сколько будет стоить аренда каждого клочка земли на этих территориях, когда эта информация станет общедоступной». «Хм», — тут же задумался Элорок. «А еще есть вероятность, что Евгений Александрович сможет добиться разрешения размещать на этих землях производства, которые задействуют аномальные растения. Не думаю, что это будет сложно, потому что измененную флору очень сложно адаптировать и добывать в больших количествах. А сколько составляет мзда императора за такую деятельность?» Уже начиная понимать примерный размах возможных изменений, осторожно уточнил Кот. 50% на растения в целом виде и до 90% акцизами и сборами с готовых продуктов фармацевтики, чуть шире улыбнулся я. А стоит кому-то перевести свое производство на территорию моего рода, то он сможет печатать на упаковках новые адресы и добавлять фразу «произведено в беспошлинной зоне Российской империи». Однако, растерянно протянул Элорок, до самой базы охранного агентства Козырева мы ехали в тишине, а там у главных ворот обнаружили несколько десятков машин с логотипами агентства и почти полный состав всех сотрудников. «Мы готовы к сквозной проверке, ваша светлость, когда я нашел Антона», — доложил тот. «Нашли группу менталистов из вольных. Барон с ними работал раньше. Можем начать в течение 3 часов, отставить», — резко произнес я и зло посмотрел на Пичугу. «Вы тут совсем охренели, Антон? Какие еще посторонние менталисты? Кто из вас будет проверять, что именно они в головах твоих парней просматривают? Ты, или Ожегов? Надо найти предателя, Ярослав Константинович», — угрюмо набычился Козырев. «Не делай это, что он такое устроил и безнаказанным остался. Результаты проверки номера твоего где?» — задал встречный вопрос я. «Там концов не найдешь, ваша светлость», — вздохнул Антон. «Такая каша, что вообще непонятно, кто за кем следит. Жандармы слушают канцелярию, связисты императора слушают военных, а гвардия слушает и тех, и других, и третьих. И все слушают аристократов. Даже обычный народ постоянно мониторит. Мне мой знакомый сразу сказал, что найти концы вряд ли получится. На мой номер завязаны канцелярия, гвардия и жандармерия. А куда дальше данные уходят, вообще никому не известно. Поэтому решили по горячим следам искать в личном составе. Решалы, недовольно проворчал я. Менталисты эти ваши не приехали еще, я надеюсь? Нет, покачал головой Пичуга. Думал с вами согласовать, прежде чем начинать. Ну хоть это хорошо, вздохнул я. Где Ожегов? В кабинете они, ваша светлость, хмуро ответил Козырев. Может уже морды друг другу бьют с Артем Олеговичем? Чего так? С интересом спросил я. Да не знаю, пожал плечами глава охранного агентства. Виктор Романович нормальный мужик, деловой, основательный, хваткий. Всегда 10 раз все продумает, прежде чем решение принимать. Его вообще разозлить тяжело. Да и этот ваш граф Чинок тоже вроде адекватный. Но они как в одной комнате оказываются, то искры сразу, считай, начинают лететь, и пар поднимается. Я лично видел. И чем дольше они рядом, тем все хуже становится. Сильно хуже? Спросил я. Сильно? Кивнул Пичуга. Они уже час как ушли договариваться. Я даже пару своих ребят следом отправил, чтобы разняли благородных, если до мордобоя дойдет. Вроде маты и шум слышали, но потом стихло все. «Покажи мне, где кабинет барона», — попросил я. Судя по описанию собеседника, у меня таки получилось. «В основном здании», — быстро сориентировавшись, ответил Антон и поспешил в нужном направлении. «Так что, ваша светлость, я тогда проверку отменяю?» «Отменяю, конечно», — кивнул я. «Ты мне вот что скажи лучше. Тот хозяин газеты, у которого ты офис охранял, все еще работает?» «Конечно работает», — охотно ответил Пичуга. «Мы с ним теперь регулярно информацией обмениваемся. Я ему материал для статей, а он мне сводки по ситуации в бизнесе». «Полезно», — улыбнулся я и достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое лист. На нем была всего пара фраз, но для опытного журналиста этого вполне могло хватить на целую статью для первой полосы. «Передай это, пожалуйста, своему знакомому. Сегодня», — явно прикидывая время, уточнил Антон. «Сегодня», — кивнул я. «Мы добрались до 3-этажного здания, стоявшего чуть в стороне от остальных, и поднялись на 2-й этаж. Там нас встретила пара встревоженных бойцов охранного агентства, стоявших сразу у лестницы. Дверь, за которой находился кабинет барона Ожегова, можно было опознать без проблем, она слегка дымилась, а снизу натекла приличная лужа воды. «Ломайте дверь», — прислушавшись к себе, — приказал я. «Быстро». Козырев отреагировал первым. Мимо меня пронеслось массивное тело главы охранного агентства, и дверь с треском распахнулась. Я вошел следом и увидел, что Антон склонился над лежащими на полу переговорщиками, проверяя их состояние. «Вроде дышат», — поднял на меня взгляд Антон. «Могу попробовать привести их в чувство, ваша светлость. Опыт есть». «Не надо», — покачал головой я и жестом попросил Пичугу отойти. Потом опустился между двумя бессознательными телами, положил руки им на головы и поднял взгляд на Козырева. «Если что-то пойдет не так, то зови Эларака. А как я узнаю, что что-то пошло не так?» — нервно спросил Антон. «Мы все умрем», — просто ответил я и закрыл глаза. Глава 18. «Вперед! Быстрее, быстрее! Готовьте накопители!» Волнующееся живое поле готово было вот-вот двинуться в едином порыве вперед, но непреодолимая сила удерживала всех на своих местах. Ни одна дисциплина не могла обеспечить подобное повиновение, потому что вокруг вставало на дыбы само мироздание. Кто-то тихо скулил от ужаса. Когда видишь что-то подобное вблизи, а не с высоты птичьего полета, то все выглядит совсем иначе. Дико воняло грязью, кровью и дерьмом. Привычный и до отвращения знакомый запах любого крупного сражения. Слева ветер принес вонь горящего мяса. приторно-сладкую и омерзительно навязчивую. Там только что за два вдоха сгорело целое племя. Сколько их еще сгорит сегодня в буйстве сражения богов? Мне страшно, прохныкал стоявший рядом бородач. По грубому лицу текли крупные слезы. Здоровяку никто не ответил. Успокаивать его точно никто не будет. А если продолжит ныть? Взгляд сам собой опустился на новенький железный нож, который выдали слуги богов прямо перед этим сражением. Всем, кто выживет, обещали по 10 жен и вечное благоденствие. Смешно. Жен, скорее всего, будет во много раз больше, потому что вряд ли кто-то вернется домой. Точно не каждый десятый. Заткнись, устало бросил кто-то из окружающих людей. Или сдохни уже. Всем воздастся за отвагу и ярость. Надрывался чуть в отдалении служитель одного из богов. Он тряс в воздухе красивым блестящим шаром на цепи, распространяя волны спокойствия и сосредоточенности. Каждый станет править, у каждого будет. Определенно, служитель собирался сказать что-то удивительное. Он еще ни разу не повторился за этот безумный день. Вот только договорить одетый в удивительно яркий и красивый наряд старец не смог. Прилетевшая неизвестно откуда каменная глыба начисто снесла служителю половину туловища и остаток туши улетел с возвышенности, на которой проповедник стоял все это время. Снаряд проклятых ударил в те самые штуки, которые служители ценили выше жизни всей своей армии. Накопители разлетелись вдребезги, а потом мир в нескольких метрах над землей треснул и вниз посыпались закованные в черную броню воины. Рах! Оглушительно взревел самый крупный и жуткий из них. Это было настоящее порождение бездны, с ног до головы закованное в металл. Боевой молот чудовища был размером со взрослого мужчину, и этот монстр держал его одной рукой, а второй предводитель проклятых удерживал здоровенную рамку, затянутую радужной энергией бездны. Уничтожить кластер накопителей. Не дайте им сформировать струну. Черные тени, как уродливые порождения жадности, рванули к сокровищам богов. Все племя, собрав в кулак волю, попыталось остановить проклятых тварей, но те даже внимания на копья не обращали. Они крушили одну сияющую сферу за другой, торопясь успеть до того, как их настигнет заслуженное возмездие. Остановитесь. Внезапно прозвучал над полем боя чистый и светлый голос. Со стороны основных сил, где готовились вступить в сражение сами боги, появился их вестник. Склоните головы и примите смерть, которую вы заслуживаете. Над уцелевшей частью накопителей возникла сияющая фигура крылатого вестника со стекающим водой клинком в руке. Пара темных бросилась на это существо, но вестник легко увернулся от их нападений. «Заткнись!» – зло рыкнул в ответ вожак проклятых. Он слегка пригнулся и мощным рывком, раскидывая воинов племени, унесся к вестнику. Попавшие под удар люди уже не могли подняться, и это привело в ярость сияющее существо. «Найди себе достойного противника, генерал!» – рявкнул вестник и мощно взмахнул мечом. В вожака темных полетел поток ледяной воды, который без следа исчез в радужном сиянии странного щита. «Или так и будешь уничтожать этих несчастных, ублюдок!» — взревел генерал проклятых. «Иди сюда, тварь! Скольких ты сжег, чтобы прибежать сюда с другой стороны крепости, Артурис? 1000, 2, лицемер! Вера не позволяет мне использовать грязные ритуалы, которыми пользуешься ты, генерал!» Показно печально склонил голову вестник и от грусти на его лице к горлу подступил ком. «Я скорблю о тех, кто отдал свою жизнь ради моего рывка. Они заплатили за то, чтобы я мог тебя остановить. А скольких ты убил, чтобы открыть переход, отродье? Ни одного!» Взревел генерал и взвился в невероятном прыжке. Массивное тело взлетело на десяток метров над землей, оказавшись на расстоянии удара от крылатого существа. Этого вестник явно не ожидал и на мгновение растерянно замер. «Пора!» Я сместил точку своего зрения вперед и создал проекцию своего тела между двумя сражающимися. Нужно было расположить магическую копию точно так же, как в реальности располагалось мое настоящее тело. Даже угол касания пришлось соблюдать в точности, иначе нужного результата добиться не получится. Все оказалось намного хуже, чем я предполагал. По поводу Ожегова все мои предположения полностью подтвердились. Барон оказался самым настоящим воплощением духа моего последнего генерала. Не просто потомком по прямой линии, а именно тем, в ком могла возродиться сила Бернхарда. Даже огненная основа была та же. Но о личности самого первого носителя моей силы можно было забыть навсегда. Уже сейчас было понятно, что я никак не смогу ее вернуть. И отсюда у меня возник очень неприятный вопрос. Почему дух Бернхарда пытается переродиться здесь, не в Поднебесной, где я до этого планировал искать остатки верных мне сил, а здесь, в Твери, всего в 100 километрах от владений рода Разумовских. В голову навязчиво лез только один ответ, потому что сохранить в Поднебесной ничего не удалось. Но я не хотел верить в то, что вершители нашли и без остатка уничтожили всех моих последователей. Мир слишком огромен даже для вершителей, чтобы не суметь в нем затеряться. С Артемом все было тоже достаточно сложно. Во время наблюдения за совместным воспоминанием я заметил ряд признаков, которые говорили о принадлежности Артуриса к свите Ирании. Сестра всегда много внимания уделяла символизму во внешнем облике своих последователей. Наверное, она стала прародительницей первых культов всемогущих богов среди людей. Но тогда прежняя сущность Артема могла превратиться в очень неприятную проблему уже достаточно скоро. Я вообще не любил культы и секты, особенно если меня пытались сделать их символом. Однако, главная проблема скрывалась в том, что эти две древние души не просто участвовали в одном сражении. Один из этих двоих стал причиной смерти другого и, судя по тому, что я точно помнил этот дерзкий рейд Бернхарда, ведь я сам его туда отправил, погиб Артурис. Это означало, что они снова и снова будут возвращаться к этой ситуации и пытаться ее переиграть всеми доступными методами, вплоть до жесткой внутренней конкуренции и прямых поединков. Иногда даже не понимая, почему так истово ненавидят друг друга. Но выход был. Именно поэтому мне пришлось потратить столько сил, чтобы продержаться в чужом воспоминании так долго. В тот момент, когда молот моего генерала опустился на голову слуги Ирании, я выпустил поток силы жизни прямо в сознание Артема. В реальном мире, в их общем воспоминании это выглядело так, будто тело вестника разорвало в клочья от случайного попадания магического снаряда откуда-то со стороны моей крепости. И в тот же миг все вокруг исчезло. Я повис в пустоте. Мтхатхи. Проник в мое сознание сосредоточенный голос Аларака. «Ты слышишь мой голос? Кот отведет тебя к свету. Проведи остальных», — ответил я. Состояние было крайне шатким, и я даже не сразу понял, что ответил африканцу на древнем наречии вершителей. В моем разуме все еще бушевала битва из воспоминаний Артема, и я не смог вовремя перестроиться. Правда, остаток фразы я мысленно произнес уже на обычном языке. «Просто зажги свет, и я приду». Я ощутил колебания архимага, но он не посмел ослушаться приказа, и всего через несколько мгновений где-то внизу относительно моего положения возник бледный серый огонек. Я тут же направил свой разум к этому свету и вскоре понял, что нас унесло очень далеко, потому что огонек превратился в громадный костер размером с крупный особняк. Дышит. Черт, ну так же нельзя. Где-то в паре шагов от меня разорялся Козырев. Я же подумал, что это юмор. Шутка просто, блински. Кто знал, что он действительно умрет? И эти двое. Да и хрен бы с ними. В смысле, они бы тоже оклемались потом. Ты молодец, негромко ответил Аларак. Все правильно сделал. Хорошо, что меня заранее позвал. А теперь не мешай коту, Антон. Не выдержал Пичуга, открывая глаза, спросил я. Сразу за котом отправился, как только ты рядом с этими двумя упал, кивнув на лежащих рядом Корчиковского и Ожегова, недовольно ответил кот. Козырев к этому времени уже ушел за дверь. С ними что? Кивнув на пару носителей древних душ, спросил я. После такой нестандартной нагрузки мне даже касаться собственного источника не хотелось, хотя в обычное время его сила успокаивала и помогала восстановиться. «Будут в порядке», — все в том же тоне ответил африканец и указал на Ожегова. «Пылаш вообще в норме почти, а Водяник, ты с ним что-то сделал, но он тоже восстановится. Сердишься?» Тяжело перетаскивая себя в сидячее положение, прямо спросил я. «Кот не может сердиться на князя», — ответил архимаг. Но его тон явно противоречил смыслу слов, и я невольно улыбнулся. Это еще больше рассердило Аларака, и он вскочил на ноги, нависнув надо мной всей своей массой. «Но так нельзя, князь, ты не должен ходить так далеко один, это опасно». «Насколько далеко я ушел, вспомнив, сколько времени мне потребовалось, чтобы вернуться?» – спросил я. Субъективные ощущения могли обманывать, особенно когда речь шла о таких вещах, которые в целом сложно измерить. «Вот здесь находится наш мир», — топнув ногой по полу, — ответил кот. Потом Аларак хлопнул себя по колену и добавил, «А вот здесь ближний мир предков». Так, ожидая продолжения, задумчиво протянул я, а князь был где-то там, ткнув пальцем в потолок, закончил свой доклад Иван Иванович. Кот не знает, где это, и нашел князя только потому, что его тело было рядом и не собиралось умирать. «Куда ты ходил?» «За этими двумя», — кивнул на барона и виконта я, смотрел, как они друг друга убивали возле крепости. «Это плохая шутка, Мдхатхи», — мгновенно помрачнел африканец. «Очень плохая и очень злая. Не делай так больше». «В чем шутка?» Не понял я, и Архимаг смерил меня очень долгим и странным взглядом. «Если эти двое пытались друг друга убить, то один из них служит вечному злу. Самое правильное, что мы можем сделать, убить прислужника до того, как он наберет сознание и вернется к своему господину». «Из-под лобья глядя на меня», — ответил Алрак. В голосе кота слышалась такая уверенность, за которой скрывались годы пропаганды и религиозной обработки. Подобные вещи просто не подвергались сомнению. А еще только тот, кто близок к черному трону, может ходить на поле темной цитадели по своей воле и возвращаться обратно. В это верят все народы Африки. Не торопясь углубляться в этот вопрос, уточнил я. Сильные верят, отведя взгляд, вздохнул кот. Бриссу и их младшие ветви верят. Род кота тоже верит. Еще старые и сильные семьи, кто видел рассвет мира. Кот просто боится, что сила князя заведет его во тьму. Тьма — только одна из сил, Алрак, поднимаясь на ноги, ответил я. Ни одна сила не может стать плохой или хорошей по своей сути. Тот, кто направляет энергию, может придать ей любую окраску. А еще есть те, кто смотрит со стороны и не понимают истинных причин событий. Но есть основы, упрямо произнес Архимаг. Тьма безумна, огонь убивает. А смерть холодна и безразлична, возразил я. И ее адепты ненавидят все живое. Это не то же самое. Покачал головой кот. Просто распространенное заблуждение. Как и все теории в этом мире, улыбнулся я. Просто у одних больше сторонников, а у других их нет вообще. Забирай Артема и тащи его к вездеходу. А я пока раскачаю Ожегова. Алрак ушел, а я, путем механического воздействия, заставил очнуться барона. После пары чувствительных пощечин, Виктор Романович распахнул глаза, резко сел и начал глотать воздух так, будто все это время находился под водой. «С возвращением», — произнес я. «Где?» — перемежая слова глубокими вдохами, произнес Ожегов. «Артем где?» «Упью». «Дышите, барон», — спокойно произнес я. «И внимательно слушайте, что я вам буду говорить. В ближайшее время в энергосистеме вашего организма могут начаться странные изменения. Я рекомендую вам посетить ближайший полигон и хорошенько разгрузить источник. Если беспокойство не пройдет, то сообщите мне». Ожегов постепенно приходил в себя и уже не пытался никуда сорваться. Он внимательно смотрел на меня и кивнул, показывая, что услышал и понял мои слова. «Дальше. По поводу молодого Корчиковского», — продолжил я. «В ближайшее время вам с ним пересекаться лично противопоказано, но работать вместе придется. Поэтому нужно будет наладить дистанционную связь. Желательно, сообщениями или письмами. Свои реакции постарайтесь утихомирить на какое-то время. Думаю, в течение пары недель вам станет легче воспринимать друг друга. Это понятно?» «Понятно, ваша светлость», — кивнул барон. «Приношу свои извинения за несдержанность. Не знаю даже, что на меня нашло. Об этом, возможно, мы поговорим позже», — произнес я. «И последнее. Есть ли рядом с вашим складским комплексом пустые земли? На моей территории достаточно свободного места», — начал было Ожегов. Но я продолжал смотреть на собеседника в ожидании ответа на свой вопрос, и Виктор Романович замолчал, а потом произнес: «Нужно проверить, Ярослав Константинович. Насколько вы помните, здесь собирались строить большой торговый центр, и все участки поблизости были зачищены заранее. Их вряд ли выкупили, потому что окончательного решения по моей земле все еще не было. Я узнаю, сколько нужно земли». «Вся», — коротко ответил я. «Все, что вы сможете в ближайшее время купить и присоединить к своему комплексу, надо купить и присоединить. У вас 3 дня на поиски и заключение сделок, Виктор Романович. В вашем распоряжении все средства моего рода. Свяжитесь с Анастасией Константиновной и договоритесь о сотрудничестве. Я рассчитываю на вас, ваше благородие». «Хорошо, Ярослав Константинович», — кивнул барон. «Сей же час займусь. Хорошего дня, Виктор Романович», ответил я и направился на поиски Алрака. Спустя 20 минут колонна вездеходов покинула территорию складского комплекса барона Ожегова и направилась к выезду из города. Нас не пытались остановить, но я видел, как зеваки провожают машины удивленными взглядами. Наверняка черные монстры на колесах уже были во всех новостях. Артем лежал в отсеке для боевой группы, и я не торопился приводить его в сознание. Жизни парня ничего не угрожало, и я надеялся, что у него получится отоспаться, чтобы немного восстановить силы. По пути до территории моего рода видели массу патрульных машин и даже военных. Губернатор взял дело на личный контроль, и всевозможные службы изо всех сил рвали жилы, разыскивая улики. Ну или усердно пытаясь доказать, что они не просто так получают финансирование и от них тоже может быть какой-то толк. А когда мы пересекли границу земель Разумовских, я с удовольствием окунулся в ощущение контроля и силы, которое давала родовая сеть. Она снова была полна энергии и с радостью тащила ко мне новости со всех концов владения. Но я первым делом потянулся к имению, чтобы проверить, что там все в порядке, и сильно удивился, обнаружив рядом с особняком всю семью и почти всех важных лиц из дружины и поселков. Так, негромко протянул я и пытливо посмотрел на кота. «Что происходит?» «Не могу знать, ваша светлость», — сделал морду обгорелым кирпичом африканец, но я ни на мгновение ему не поверил. «Ну, посмотрим тогда», — проворчал я и тут же заметил, как в имении началась дикая суета. Кто-то заметил, что князь миновал границу владения. Глава 19. В момент, когда мы проехали через ворота, в воздухе над нами возник пространственный разлом, из которого высунулась голова огонька. Четырехранговый монстр быстро осмотрелся и выдал в небо витой столб пламени, видимо, изображая салют. Я тут же дотянулся своей силой до Корчиковского-младшего и погрузил его из непонятного бессознательного состояния в глубокий спокойный сон. Хуже от этого ему точно не будет. А показывать, что обычно происходит у меня дома, мне не хотелось. С возвращением, великий и неуловимый князь Разумовский. Едва я вышел из машины, во весь голос закричала Нюша. Младшая держала в руках приличных размеров ведро, содержимое которого тут же попыталась вывалить на меня. Широкий замах. Я инстинктивно создаю водяной щит на пути возможной угрозы. Но сестра тоже не лыком шита. Поток разноцветного конфетти исчезает в портале, выход из которого подручные маленькой изобретательницы организовали где-то надо мной. «Ура!» – радостно закричала Нюша, и ее поддержали остальные. Не очень бодро, но все же. Я осмотрел присутствующих и, стряхнув с рукава цветные хлопья, спросил, что происходит. «Мы решили отпраздновать ваше невероятное спасение, Ярослав Константинович», – вышла вперед Настя. На лице старшей сестры я видел легкую улыбку, но мой источник начал беспокойно подрагивать, будто мы находились в опасности. Все вместе. Вот и Ратой приехали, которые вам почти два часа пытались дозвониться во время и после нападения. Олег Дмитриевич тоже заглянул, у которого для вас новости, ваша светлость, и ваша младшая сестра, которая хотела с вами обсудить ряд вопросов. Жители Сумани хотят договориться о плановом сборе упокоя. Еще мне звонили соседи. Костров, Старковский, Корчиковский и Антон Антипов. Все очень беспокоились и сообщали о том, что никак не получается вас найти. А потом звонили из жандармерии и администрации Твери. Пара звонков из Москвы. Калинин интересовался вашим самочувствием, а князь Воронцов передавал соболезнования в связи со случившимся нападением. Ожегов. Я понял, жестом остановив сестру, вздохнул я. Не только у меня выдалось очень насыщенное утро. «Так по какому поводу праздник?» «О!» – загадочно протянула Анастасия. «Повод очень серьезный, и все, с кем я успела его обсудить, убеждены, что это очень важно и наиболее актуально сейчас. Собственно, мы поэтому и решили собраться вместе. Все же, князь Разумовский очень редко что-то делает для себя, а тут все его знакомые и друзья объединились. Мы купили завод по производству мелкой бытовой техники, ваша светлость. Мы, еще не расхохотавшись, но уже широко улыбаясь, уточнил я, согласно условиям Союза благородных родов первого и второго кругов Тверской аномальной зоны, допустимо наличие совместного имущества. Я не могла пойти на столь крупную покупку одна, но, едва услышав о моей идее, граф Старковский и барон Костров тут же изъявили желание принять участие в совместном проекте. Новость разошлась дальше, и сейчас у рода Разумовских всего 30% акций совместного предприятия. Еще 7 пакетов по 10% распределены между участниками союза. Со стороны только граф Калинин, но это лично его инициатива. Артефактный дом не в курсе. Интересно, все же не выдержал и рассмеялся я. И что же производит так заинтересовавший всех завод? Это самое важное, ваша светлость, ответила Настя и жестом приказала паре дружинников притащить к нам небольшой транспортировочный контейнер. Сестра картинно откинула крышку, и внутри я предсказуемо увидел десятки ровно уложенных коробок с новенькими мобильными телефонами. Модель была немного устаревшая, но достаточно надежная. Видимо, союзники решили брать количеством, а не качеством. Мощности позволяют производственной линии выдавать до 1000 устройств в сутки. Прибыль не особенно серьезная из-за больших налогов в этой отрасли и устаревшей технологии, но в минус мы не уйдем. Ваши союзники, Ярослав Константинович, даже готовы покрывать убытки этого производства, только бы вы постоянно оставались на связи. Осталось только поставить вашу подпись на финальном документе, определиться с местом расположения производства и можно заключать первые контракты. С этим проблем не будет, улыбнулся я. Давайте договор и везите все на складскую территорию барона Ожегова. Спасибо. Я обнял сестру, и та немного растерялась от такого поворота. Слишком сильно Настя демонстрировала, что ей не нравится положение моего личного секретаря. Одно дело решать какие-то вопросы рода на официальном уровне или договариваться о взаимной помощи с кем-то. И совсем другое – отвечать на бесконечные звонки всех, кто пытается меня найти. «Я услышал тебя, Насть», – на ухо княжне негромко произнес я. «Постараюсь найти кого-то подходящего, чтобы мог ответить на все вопросы и я мог ему полностью доверять. Найми Битюжина», – предложила девушка, и ее слова дополнили сложившуюся в моей голове картину. «Ты уже можешь себе такое позволить?» «Могу», — кивнул я и, быстро пробежавшись глазами по толпе людей вокруг, отыскал Антипа. Древний слуга рода стоял чуть в стороне от остальных, но я четко ощущал его внимание. Вопроса в моем взгляде хватило, чтобы Антип почти незаметно сместился в сторону и кивком указал на цокольный этаж особняка. Нужно будет найти время и поговорить с оборотнем о пополнении. Может, даже уговаривать его так уж сильно не придется. Тогда ты должен предложить ему поистине царскую оплату, рассмеялась Настя. Иначе он из дома даже не выйдет. Так, господа, чьи вопросы мы можем решить в течение 5 минут? Отпустив Настю, на место которой тут же ворвалась Нюша, произнес я. Младшая прижалась ко мне, как делала с самого детства, и я ощутил, что она очень скучает. К счастью, понимали мы друг друга очень хорошо и достаточно было просто находиться рядом, раз других вариантов пока не было. Но никто не вызвался быть первым, и я посмотрел на Нюшу. «А у тебя что, логово готово?» – коротко ответила Аня. «Нужен серый кристаллит для последнего этапа. Все, что у нас было, твои проглоты уже подъели», – ответил я. «Значит, надо найти еще», – невозмутимо ответила девочка. «Я же не могу переселить малышей в недостроенную яму в земле. Им нужны хорошие условия, чтобы правильно развиваться».